Сел Иван-царевич на него верхом, серый волк, и поскакал. Синие леса мимо глаз пропускает, озера хвостом заметает. Долго ли, коротко ли, добегают они до высокой крепости. Серый волк и говорит: «Слушай меня, Иван-царевич, запоминай. Полезай через стену, не бойся, час удачный, все сторожа спят. Увидишь в тереме окошко, на окошке стоит золотая клетка, а в клетке сидит жар-птица. Ты птицу возьми и за пазуху положи, да смотри, клетки не трогай». Иван-царевич через стену перелез, увидел этот терем, на окошке стоит золотая клетка, а в клетке сидит жар-птица. Он птицу взял, за пазуху положил, да засмотрелся на клетку. Сердце его и разгорелось. Ах, какая золотая драгоценная! Как такую не взять? И забыл, что волк ему наказывал. Только дотронулся до клетки, пошел по крепости звук. Трубы затрубили, барабаны забили, сторожа пробудились, схватили Ивана-царевича и повели его к царю Афрону. Царь Афрон разгневался и спрашивает: «Чей ты? Откуда?» «Я царя Берендея сын, Иван-царевич». «Ай, срам какой! Царский сын, да пошел воровать! А что же, когда ваша птица летала, наш сад разоряла?» «А ты бы пришел ко мне, по совести попросил, я бы ее так отдал, из уважения к твоему родителю, царю Берендею. А теперь по всем городам пущу нехорошую славу про вас». «Ну да ладно, сослужишь мне службу, я тебя прощу. В таком-то царстве у царя Кусмана есть конь золотогривый, приведи его ко мне, тогда отдам тебе жар-птицу с клеткой». Загорюнился Иван-царевич, идет к серому волку, а волк ему: «Я же тебе говорил, не шевели клетку, почему не слушал мой наказ?» «Ну, прости же ты меня, прости, серый волк». «То-то прости. Ладно, садись на меня». Взялся за гуш, не говори, что не дюж. Опять поскакал серый волк с Иваном-царевичем. Долго ли, коротко ли, добегают они до крепости, где стоит конь златогривый. «Полезай, Иван-царевич, через стену, сторожа спят, иди на конюшню, бери коня, да смотри, уздечку не трогай». Иван-царевич перелез в крепость, там все сторожа спят, зашел на конюшню, поймал коня златогривого, да позарился на уздечку. Она золотом, дорогими камнями убрана, в ней златогривому коню только и гулять. Иван-царевич дотронулся до уздечки, пошел звук по всей крепости. Трубы затрубили, барабаны забили, сторожа проснулись, схватили Ивана-царевича и повели к царю Кусману. «Чей ты? Откуда?» «Я Иван-царевич». «Экка, за какие глупости взялся? Коня воровать? На это простой мужик не согласится». «Ну ладно, прощу тебя, Иван-царевич, если сослужишь мне службу. У царя Далмата есть дочь, Елена Прекрасная. Похить ее, привези ко мне, подарю тебе златогривого коня с уздечкою». Еще пуще пригорюнился Иван-царевич, пошел к серому волку. «Говорил я тебе, Иван-царевич, не трогай уздечку, не послушал ты моего наказа». «Ну, прости же меня, прости, серый волк». «То-то прости. Да уж ладно, садись мне на спину».